Глава вторая. Это была почти квадратная комната. В ней помещалось лишь несколько непритязательных предметов офисной мебели, но она была очень аккуратной и чистой. Два стула, выглядящие представительнее остального, были предназначены специально для посетителей, чтобы они чувствовали себя комфортно. «Пожалуйста, присаживайтесь». Мужчина лет 50, несомненно обеспокоенный выпадением волос, встал из-за стола и тепло поприветствовал меня и Фан Чена. Затем обернулся и взял старинный термос. Со спины его голова казалась еще более полысевшей. «У нас здесь есть лишь дешевый чай. Надеюсь, вы не возражаете». Мужчина продолжал извиняться, передавая мне и Фан Чену два дымящихся бумажных стаканчика. Он явно был не просто дежурно вежлив, а искренне переживал за недостаточную гостеприимность. Я был весьма польщен. «Так что вы...» «О, я хотел бы получить от вас некоторые разъяснения». Он почтительно вручил свою визитную карточку, на которой в сдержанной манере была указана его должность, исполнительный директор. В ответ я достал визитку своей фирмы. Фан Чен оставался отстраненным. «Господин Ся Ядзюнь». Директор посмотрел на дешевые товары в двух больших коробках и кивнул с таким удовлетворением, как будто обнаружил сокровище. «Открыть собственную контору в столь юном возрасте — действительно задача не из простых. Насколько я понимаю, вы заинтересованы в пожертвовании определенной суммы?» «Ну да, это то, что мы только что сказали в приемной», — пробормотал Фан Чен, как будто жалуясь. Он не хотел приходить, но я настоял. Девушка на ресепшене сначала попросила нас заполнить форму, но когда обратила внимание на сумму пожертвования, убежала, будто увидела призрака. Честно говоря, я не мог ее за это винить. После этого мы были приглашены в этот кабинет. «Да, да, полагаю, вы оба заняты делами и не можете долго задерживаться», — засуетился директор. «Поскольку такие огромные пожертвования включают в себя некоторые дополнительные процедуры, обычно ими занимаюсь я лично, пожалуйста, простите за причиненные неудобства. Если у вас сейчас нет времени, я могу обсудить это с секретарем господина Ся позднее. Не стоит беспокоиться. Отверг я это предложение и подумал про себя, что Аля не стала бы заниматься такими вещами. На самом деле жертвователем является мой друг. Я представил себе этого голодранца, ставшего обладателем баснословной суммы». «Вот оно что. Доктор Фан Чен». Директор задумался, и на его лысеющей голове появилось несколько морщин. «Мне так неловко. Кажется, я где-то слышал ваше имя, но не могу вспомнить где». «Вы, должно быть, что-то путаете», — твердо заявил Фан Чен, явно не желая развивать эту тему. Директор, тщательно подбирающий слова и выражения, понял, что этот вопрос лучше оставить. «Наверное, чем старше человек, тем труднее ему пользоваться головой», — он издал самоуничижительный вздох. «Итак, прежде всего я хотел бы спросить, как будут переданы жертвуемые средства?» «Эй», — я кивнул Фан Чену, — «доставай». Мой друг достал небольшой листок бумаги и небрежно протянул его директору. Последний быстро надел очки для чтения. «А, это чек. Сумма действительно...» Он нарочно понизил голос и осторожно произнес цифру, как будто боясь спугнуть ее. Вчера, в первой половине дня, секретарь Мо из Большой Групп в третий раз посетил нас, чтобы передать требуемое Фан Ченом вознаграждение. Во время недолгого визита он болтал, шутил и был очень милым. Уходя, даже сказал, что если нам понадобится помощь большой групп, можно связаться с ним. После ухода секретаря Мо я не мог не чувствовать раздражения. Как нам теперь стоило поступить с этим добытым таким путем богатством? Почему бы, вопреки совести, не присвоить его себе и не перенести офис в соседнее здание, где тепло зимой и прохладно летом? Нет, так делать нельзя. Это все из-за Фан Чена. если б не этот парень, настаивающий на своей бессмысленной мести. «Если ты действительно не хочешь забрать эти деньги себе...» Алли посмотрела на меня странным взглядом, и я не мог не заметить напряжение в ее словах. «У тебя есть идеи получше?» «Ну...» Алли пожала плечами. «Пожертвовать их?» У меня не было слов. Не потому, что это была гениальная идея, напротив, почему я сам даже не подумал о таком простом решении. Неужели... Я почувствовал холодок в животе. В каком-то уголке моего подсознания я не хотел отказываться от той огромной суммы, которую только что получил. До сих пор я неоднократно был свидетелем пугающей магии денег. Поэтому не стоило наивно полагать, что, когда передо мной появится такой чек, я точно смогу побороть искушение. В любом случае, прежде чем я начал сомневаться, стоило послушать Али и избавиться от него. Либо я мог притвориться, что сделаю, как она сказала, и тайно перевести деньги на личный счет. Никто не узнает. Конечно, это сделало бы невозможным переезд в приличный офис, но, с другой стороны, зачем мне теперь загибающаяся контора? «Фан Чен!» — вдруг закричал я. «Завтра идем жертвовать деньги!» «Спасибо, обойдусь». «Тебе придется». Я схватил его за воротник и сунул чек ему в нагрудный карман. «Не забывай, это вознаграждение вручили тебе». «Да?» Директор снял очки для чтения. «Но в графе «получатель» здесь стоит Ся Я и Ко». «Я планирую расписаться и передать этот чек», — пояснил я. «Нужная печать тоже есть. Что скажете?» «Вот теперь все ясно». «Ну, я считаю, что проблем быть не должно. Тогда давайте все же запишем, что пожертвование было сделано от имени вашей фирмы». «Ах, нет-нет». Я несколько раз махнул рукой. Мы надеялись пожертвовать деньги анонимно. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — великодушно улыбнулся господин директор. «Если вам так угодно, мы сохраним в тайне ваши личности. Имена жертвователей будут храниться лишь во внутренних документах. Конечно, возможно, вам потребуется сообщить об этом в налоговую, чтобы ваша фирма могла вычесть часть облагаемой суммы при уплате подоходного налога». Вот уж не ожидал, что будет столько проблем. Я уставился на Фан Чена, а тот безмятежно пил дешевый чай. «И все же», — с легким подозрением сказал директор, — «господин Ся, доктор Фан, вы уверены, что хотите сделать пожертвование анонимно?» «Конечно, я полностью уважаю ваше решение и лишь предлагаю вам точку зрения, основанную на личном опыте. Ведь такое большое пожертвование является неплохой рекламной возможностью для компании. Например, мы с удовольствием организовали бы церемонию пожертвования, пригласив ведущие СМИ осветить это событие. Если вас это интересует, можно даже сделать целое благотворительное мероприятие». «Спасибо за вашу заботу», — вежливо отказался я. «Но мы уже обсудили этот вопрос и хотели бы оставить пожертвование анонимным». «Ну надо же. Это действительно потрясающе. Хорошо, я понял вас. В таком случае будем следовать процедуре анонимного пожертвования. Тогда могу ли я спросить, требуется ли указать получателя или цель пожертвования?» «Не нужно». Я покачал головой и внезапно подумал о том, что стоит поинтересоваться мнением Фан Чена. «Что думаешь?» «Некоторые жертвователи желают направить средства на улучшение образования или медицинских условий в своих родных городах, или на оказание помощи пациентам с определенными заболеваниями». Возможно, из-за моего секундного сомнения директор посчитал необходимым предложить еще раз все обдумать. «Кроме того, могут быть выбраны конкретные получатели, например, дом престарелых или лица, находящиеся в тяжелом положении, которые подходят под критерии получателя. Конечно, даже если вы ничего не укажете, никаких проблем не возникнет. Пожертвование будет распределено специалистами в соответствии с правилами, чтобы обеспечить его эффективное использование. Проверки будут проведены сторонними организациями. Ну и прекрасно. Поскольку директор заболтался, Фан Чен наконец снова заговорил. «Если б каждый жертвователь был так же беззаботен, как эти двое, — вздохнул директор, — моя работа была бы весьма простой. Ну, что еще? Ах, точно. Обычно медали и благодарственные грамоты вручаются дарителям на церемонии. Так как вы решили не устраивать церемонию, их отправят в ваш офис. Вас это устроит? Нет, они нам не нужны. Даже если вы так считаете, я все равно должен следовать правилам. Тук-тук-тук. Наш разговор прервал стук в дверь. Ах, прошу прощения. Прежде чем директор успел договорить, дверь приоткрылась. Я обернулся и увидел робкое лицо, выглядывающее из щели. Это девушка, которая просила нас заполнить форму. Однако выражение ее лица казалось еще более растерянным, чем раньше. «Что такое?» — ласково спросил директор, даже не упрекнув ее в невежливом поведении. «Вас ищут». «Ты не сказала, что у меня сейчас встреча?» «Сказала, но посетитель ответил, что дело срочное, и его никак нельзя отложить». «Я не помню, чтобы договаривался с кем-то», — директор покачал головой. «Время этих двух уважаемых господ тоже очень ценно. Пожалуйста, скажите этому человеку, что если он не может подождать, пусть приходит в другой день». «Но...» — молодая девушка была озадачена. «Это офицер полиции». «Офицер полиции?» — в шоке воскликнул директор. «Зачем я понадобился полиции?» Молодая девушка еще больше запереживала. На лице у нее было написано «Откуда я могу знать?» «Это женщина-полицейский», — добавила она. «И ее зовут, кажется, Кэ Жоу». Я мельком взглянул на Фан Чена. Тот явно переменился в лице, однако господин директор ничего не заметил. «Я прошу прощения, но мне придется покинуть вас на некоторое время». Он встал, торжественно склонил голову в жесте извинения и дал указание девушке. «Пожалуйста, останьтесь здесь и объясните уважаемым господам порядок вручения медалей». Но она продолжала стоять на месте. «Что еще?» Даже у добродушного директора заканчивалось терпение. «Офицер сказал, что лучше переговорить с вами наедине в кабинете». «Наедине в кабинете». Насколько я понял, здесь больше не было подобного помещения. Директор повторил это дважды и, наконец, сообразил, что ему ничего не остается, кроме как просить нас уйти. «Мне очень жаль», — неловко сказал он. «Если вы не возражаете, нам придется попрощаться. Сотрудница сопроводит вас». «Нет», — выпалил я, — «мы возражаем». Если б мы вышли из кабинета, то неизбежно столкнулись бы с Кэ Жоу лицом к лицу. Несомненно, она стала бы выяснять, что привело нас сюда. В этом случае правда о последнем деле. «Господин директор», — Фан Чен указал на другую дверь. «Позвольте поинтересоваться, а там что?»